И вдруг Скарлетт поняла, что Эшли мог бы ее удержать. Достаточно было ему тогда, во фруктовом саду, хотя бы намекнуть на то, что когда-нибудь все изменится, и она бы даже не подумала обращаться к Рету. Достаточно было одного нежного слова, даже мимолетной ласки на прощание, когда она садилась в поезд, и она бы осталась. Но он говорил только о чести. И однако же, неужели Ред прав? Неужели Эшли знал, что у нее на уме? Она поспешила отбросить порочащую его мысль. Конечно же, он ничего не подозревал. Эшли никогда бы не заподозрил, что ей может прийти в голову нечто столь безнравственное. Слишком он порядочный человек, чтобы у него могли зародиться подобные мысли. Просто Ред пытается замарать ее любовь, пытается изодрать в клочья то, что ей дороже всего на свете. «Настанет день», — мстительно подумала она, — «дела в лавке наладятся, лесопилка будет приносить неплохой доход, у нее появятся деньги, и она заставит Ретта Батлера заплатить за все страдания и унижения, которые, по его милости, вынесла». А он стоял и с легкой усмешкой, явно забавляясь, смотрел на нее сверху вниз. Чувства, кипевшие в нем, улеглись. «Собственно, к вам-то все это какое имеет отношение?» — спросила она. «Это мое дело и дело Эшли, а не ваше». Он пожал плечами. «Имеет, поскольку ваша стойкость, Скарлетт, вызывает во мне глубокое и бескорыстное восхищение. И я не хочу быть свидетелем того, как ваш дух будет стерт в порошок чересчур тяжелыми жерновами. На вас лежит тара. Уже одного этого бремени хватило бы для мужчины. Прибавьте сюда больного отца, а он уже никогда не сумеет вам помочь. Потом ваши сестры и негры, и теперь вы еще взвалили себе на плечи мужа и, по всей вероятности, мисс Питтипэт. Слишком большие легли на вас тяготы и без Эшли Уилкса и его семейства». «Он мне вовсе не в тягость. Он мне помогает». «О, ради всего святого!» — воскликнул Ред, теряя терпение. «Не надо делать из меня дурака. Ничем он вам не помогает. Он сидит у вас на шее и будет сидеть на вашей или на чьей-то еще до самой своей смерти. Впрочем, надоело мне говорить о нем. Так сколько вам нужно денег?» Самые резкие, бранные слова готовы были сорваться у нее с языка. Да после того, как он наговорил ей столько грубостей, после того, как вытянул из нее все самое дорогое и растоптал, он еще думает, что она станет брать у него деньги. Но бранные слова так и не были произнесены. Как было бы чудесно презрительно поднять брови в ответ на его предложение и выставить Ретта из лавки. Но только люди действительно богатые, действительно обеспеченные, могут позволить себе такую роскошь. А она до тех пор, пока бедна, только пока бедна, вынуждена терпеть. Зато когда она разбогатеет, о, как чудесно греет эта мысль! Когда она разбогатеет, она не станет мириться с тем, что ей не нравится, не станет обходиться без того, чего ей хочется, не будет даже любезной с теми, кто перечит ей. «Я их всех пошлю к черту», — подумала она, — «и Ретта Батлера в первую очередь». Мысль эта была столь приятна, что зеленые глаза ее засверкали, и на губах появилась легкая улыбка. Ред Батлер тоже улыбнулся. «Вы прелестны, Скарлетт», — сказал он, — «особенно, когда задумываете какую-нибудь чертовщину. За одну ямочку на вашей щечке я куплю вам чертову дюжину мулов, если они вам нужны». Входная дверь распахнулась, и вошел приказчик, ковыряя птичьим пером в зубах. Скарлетт встала, оправила на себе шаль и крепко завязала ленты шляпки под подбородком. Решение было принято. «Вы сегодня заняты?» «Не могли бы вы поехать со мной сейчас?» — спросила она. «Куда?» «Я хочу, чтобы вы съездили со мной на лесопилку. Я обещала Фрэнку, что не буду выезжать из города одна». «На лесопилку? В такой дождь?» «Да. Я хочу купить лесопилку сейчас же, пока вы не передумали». Он расхохотался так громко, что мальчишка за прилавком вздрогнул и с любопытством уставился на него. «Вы, кажется, забыли, что вы замужем? Миссис Кеннеди не может позволить себе такого. Разъезжать по округе в сопровождении этого нечестивца Батлера, которого не принимают в хороших домах. Вы что, забыли о своей репутации?» «Репутация? Чепуха! Я хочу купить лесопилку, пока вы не передумали, и пока Фрэнк не узнал, что я ее покупаю. Не будьте таким неповоротливым, Ред. Ну что такое дождь? Поехали скорее». «Ох уж эта лесопилка!» Фрэнк скрежетал зубами всякий раз, как вспоминал о ней, проклиная себя за то, что вообще сказал об этом Скарлетт. Мало того, что она продала свои сережки капитану Батлеру, надо же было продать именно ему, и купила лесопилку, даже не посоветовавшись с собственным мужем. Она еще сама взялась за это дело. Вот это уже скверно. Точно она не доверяет ему или его суждениям. Фрэнк, как и все его знакомые мужчины, считал, что жена должна жить, опираясь на мудрый жизненный опыт мужа, должна полностью соглашаться с его мнением и не иметь своего собственного. Он охотно позволил бы большинству женщин поступать по-своему. Женщины, они такие смешные. И что же тут плохого потакать их маленьким капризам? Человек по натуре мягкий и кроткий, он был не из тех, кто стал бы слишком урезать жену. Ему бы даже доставило удовольствие исполнять всякие нелепые желания милого маленького существа. И потом любовно журить женушку за глупость и расточительство. Но то, что надумала Скарлетт, просто не укладывалось у него в голове. Взять хотя бы лесопилку. Он был буквально сражен, когда в ответ на его вопрос она с ласковой улыбкой заявила, что намерена вести дело сама. «Лесом я сама займусь», — так она и сказала. Фрэнк в жизни не забудет этой ужасной минуты. Займется сама. Нет, это немыслимо. Да ни одна женщина в Атланте не занималась делами. Собственно, Фрэнк вообще не слышал, чтобы женщины где-либо и когда-либо этим занимались. Если какой-то из них не повезло, и она вынуждена была подрабатывать, чтобы помогать семье в нынешние тяжелые времена, делала она это скромно, по-женски. Пекла пироги, как миссис Мэри Уэзер, или расписывала фарфор, шила и держала постояльцев, как миссис Элсинг и Фенни, или учила детишек, как миссис Смит, или давала уроки музыки, как миссис Боннелл. Дамы подрабатывали, но дома, как и положено женщине. Но чтобы женщина оставила домашний очаг, вступила в грубый мир мужчин и стала соперничать с ними в делах, повседневно общаться, навлекая на себя и оскорбления, и сплетни, да еще когда ничто ее к этому не принуждает, когда у нее есть муж, вполне способный о ней позаботиться.